Прежде чем Сэм смог выбраться оттуда, он пропустил целых 6 рюмок и закончил свой триумфальный вечер блевотиной на коврике для ног своего собственного дома на Келтон-авеню, вскоре после того, как Крейг Джонс помог ему выйти из машины. Когда тошнить было нечем, Сэм попытался вставить ключ в замок входной двери. Сделать это было очень трудно, потому что оказалось 3 замка и 4 ключа, да к тому же все время приходилось бегать в кусты сбоку от ступенек. Поэтому, когда ему наконец удалось открыть дверь, он просто взял подстилку для ног, осторожно поддерживая края, чтобы содержимое не разливалось, и слил с нее это. Он сварил себе чашку кофе, чтобы успокоить желудок, но дважды звонил телефон, пока он пил кофе. Снова поздравление. Второй звонок был от Телмера Баскина, который вовсе и не был там. Он чувствовал себя как Джуди Гарланд в фильме «Родилась звезда», и было трудно испытывать удовольствие, пока желудок все еще не успокоился, а голова начинала болеть в наказание за его чрезмерные увлечения. Сэм подключил автоответчик в гостиной, чтобы не отвечать более, затем поднялся в спальню, выдернул телефонный шнур из розетки, проглотил 2 таблетки аспирина, разделся и лег. Он стал быстро забываться, он был переполнен чувствами и очень устал, но прежде чем он совсем заснул, он успел подумать: «Я обязан всем этим Неями и той неприятной женщине из библиотеки, как ее, Хорст Борщ, может быть, мне заплатить ей тоже». Он слышал, как внизу зазвонил телефон и как включился автоответчик. «Молодец», — засыпая, думал Сэм, — «делай свое дело. Я хочу сказать, разве не за это я плачу тебе в конце-то концов?» Затем он погрузился в небытие и ни о чем не думал до 10 часов утра в следующую субботу. Он вернулся на землю с ощущением тошноты и слабой головной боли, но могло бы быть и хуже. Ему стало жаль подстилки для ног, но хорошо, что он убрал с нее, а то бы голова еще больше закружилась. Он постоял под душем 10 минут, делая вид, что моется, затем вытерся, оделся и с полотенцем на голове спустился вниз. Мигала красная лампочка на автоответчике. Когда он отключил соответствующую кнопку, пленка перемоталась очень быстро. Видно, он застал последний звонок, когда подходил к телефону. «Дзинь! Хеллоу, Сэм!» Сэм нажал на кнопку «пауза», снял полотенце и нахмурился. Это был женский голос, и он знал, чей. «Я слышала, ваша речь имела большой успех. Я так рада за вас!» Он понял, что это была женщина. «Лордс!» «Но как она узнала мой номер?» «Ну да, конечно, для этого есть телефонная книга. Разве он не написал его на карточке библиотечного абонемента?» «Написал! Нечего спрашивать, сам знаешь как!» И у него по спине прошли мурашки. «Не забудьте вернуть книги к 6 апреля!» Продолжала она и затем лукаво добавила: «Не забудьте про полицейского из библиотеки!» В трубке послышался щелчок, повесили трубку. На автоответчике сгорелась лампочка. «Все записи прослушаны». «Ну и сука же вы, леди», — сказал Сэм сам себе и отправился на кухню делать завтрак. Когда в следующую пятницу, неделю спустя после триумфального дебюта Сэма в качестве оратора, Неями пришла в контору в 10 часов утра, Сэм протянул ей длинный белый конверт, на котором было написано ее имя. «Что это?» — спросила Неями, недоверчиво снимая плащ. На улице шел сильный дождь, гнетущий весенний дождь. «Откройте и поглядите». Она открыла. В конверте была благодарственная открытка, к которой ленточкой был прикреплен портрет Эндрю Джексона. $20? Она посмотрела на него с еще большим подозрением. «За что?» «Потому что вы спасли мне шкуру, когда послали меня в библиотеку», — сказал Сэм. «Выступление прошло очень хорошо, Неями. Можно сказать, что у меня был большой успех. Я бы положил в конверты $50, если бы был уверен, что вы их возьмете». Теперь она все поняла и была явно довольна. но все равно пыталась вернуть деньги. «Я очень рада, Сэм, что это помогло, но я не могу взять». «Можете», — сказал он, — «и возьмете. Да еще взяли бы комиссионные, если бы работали у меня торговым агентом». «Едва ли. Я никогда не смогла бы продать ничего».